выкарабкаться. Я уставился на свои порезанные и сколотые пальцы. Нет, Норман, перитонита не избежать. А к тому же почти, наверное, в матке осталась порядочная дыра. И я хлопнул себя по лбу, прогоняя мучительные воспоминания. Никаких сомнений, что больше Беллу живой я не увижу быть не могло, но болезненное любопытство погнало меня утром к телефону. Протянула она хоть сколько или нет? Гудки в трубке раздавались невыносимо долго, но, наконец, мистер Бушел подошел к телефону. — А-а-а, мистер Хэриот, Белла? Да встала и начала есть. В голосе у него не слышалось ни малейшего удивления. Миновало несколько секунд, прежде чем до меня дошел смысл его слов. «А как она выглядит? Понурой, тревожной?» «Да нет, бодрая такая. Полную кормушку сена очистила. А я с нее надоил 2 галлона». Будто сквозь сон я услышал его вопрос. «А когда вы приедете швы снимать?» «Швы? Ах, да! Через 2 недели, мистер Бушел, через 2 недели!» Я был рад, что Норман сопровождал меня, когда я приехал туда снимать швы. Белла выглядела совершенно нормально, и пока я щелкал ножницами, она продолжала безмятежно жевать жвачку. В соседнем стойле прыгал и брыкался теленок, но я не удержался и спросил. «И по ней ничего видно не было, мистер Бушел?» «Да нет», — фермер покачал головой. «Такая же была, как всегда. Не хуже и не лучше. Словно бы и не ее резали». Вот так я провел мое первое кесарево сечение. С течением времени Белла принесла еще 8 телят без всяких осложнений и посторонней помощи. Чудо! В которой мне и сейчас трудно поверить. Но тогда мы с Норманом, естественно, этого знать не могли и ликовали просто от огромного облегчения, на которое не смели и надеяться. Когда мы выехали за ворота, я покосился на улыбающееся лицо студента. «Ну вот, Норман», — сказал я, «теперь вы знаете, что такое ветеринарная практика. Жутких переживаний хватает, но зато вас ждут и чудесные сюрпризы. Я много раз слышал, что брюшина у коров нелегко поддается инфекции, и, слава богу, убедился теперь в этом на опыте». «Нет, это просто волшебство какое-то», — пробормотал он задумчиво. «Не знаю, как выразить, что я чувствую. В голову так и лезут цитаты вроде «пока есть жизнь», «есть и надежда». «Совершенно верно», — ответил я. «Джон Гей, больной и ангел?» Норман захлопал в ладоши. «Отлично! Ну-ка, ну-ка!» — я на секунду задумался. «А вот, например, то славная была победа!» «В точку! Роберт Саути! Бленхеймская битва!» Я кивнул. «Она самая!» «Ну, а это в крапиве опасности мы рвем цветок спасения». «Великолепно!» — отозвался я. «Шекспир, Генрих V. «А вот и нет, Генрих IV». Я хотел было заспорить, но Норман предостерегающе поднял ладонь. «И не возражайте, я прав. На этот раз я действительно знаю, о чем говорю». С овцами в Россию. 3. 30 октября 1961 года. В 6:30 утра мы вошли в Кильский канал. У его западного конца есть маленький городок и большой шлюз. Проходили мы этот шлюз примерно 30 минут, взяв на борт немецкого полицейского и датского лоцмана. Полицейский приглядывал, чтобы мы не загрязняли канал, не бросали в него навоз и гнилую солому. В новенькой голубой форме с 2 нашивками на плечах он выглядел очень щеголевато. Мы приятно провели время, болтая о том, о сём, и, как многие иностранцы, он заставил меня устыдиться».